Матерь Агни-йоги. Будет ли лучше? Будет. Когда? Надо ждать, и в ожидании этом не на месте стоять, но двигаться дальше и верхним путем.